беззубый Бен. В тесном подвале пещеры зашевелился человек. Его кожаные штаны и куртка были совершенно мокры. Он пытался карабкаться по почти вертикальному ходу. Оглушенный грохотом воды, которая клокотала всего в нескольких метрах от его головы, он только благодарил судьбу за то, что чудом уцелел, за то, что жив и дышит. Мощный поток как щепку протащил его по камням, и все кости у человека ныли. Ружье и нож он потерял, шляпу сбило водой, огниво подмокло. У него осталась только жалкая жизнь да мокрое платье. Один-одинешенек внутри горы, он не имел представления, как добраться до выхода. Поток сбросил его вниз. Нечего было и думать вернуться назад тем же путем, каким он попал сюда. Оставался лишь путь по этому круто поднимающемуся ходу. Куда он ведет, неизвестно. Это была единственная надежда, и продрогший, ослабший человек карабкался вверх. Он не знал, день сейчас или ночь, не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он выбрался из потока, он только чувствовал, что голоден и что последние силы оставляют его. Однако крутой подъем кончился, и двигаться стало легче. Скоро проход разделился на два, и человек, не раздумывая, выбрал более широкий, ведь по нему легче было продвигаться. И несмотря на то, что его ждала неизвестность, несмотря на то, что он дошел до последней степени изнеможения, он все же полз. И когда надежда на спасение уже, казалось, была потеряна, перед его глазами замерцал слабый свет. Он закрыл глаза руками, отнял руки, снова закрыл и снова отнял. Нет, это не показалось ему. Настоящий свет. Он даже смог различить выступы утесов, даже разглядел свои собственные руки. И он хотел уже было броситься вперед, но ноги вдруг отказались повиноваться. Это был не дневной свет. Это был огонь. Огонь в пещере! Откуда в пещере огонь? И тут из-за скалы показалась рука, держащая лучину. Затем лицо в колеблющемся свете пламени. Люди заметили друг друга. «Проклятье!» — произнес человек с лучиной. Его лицо исказило злоба, и он схватился за нож. «Черт возьми!» — растерянно пробормотал узник пещеры. «Проклятие, еще раз проклятие! Несчастный червяк! Откуда ты взялся?» «Из воды. Не направляешься ли ты тоже туда?» «Нет уж. Пожалуй, я самого тебя еще раз туда отправлю, если захочу». Лучина сгорела. Наступила тьма. «Ну так что ж ты меня не отправляешь?» «А зачем мне это надо, проклятый слизняк? Проныра, что ты здесь потерял?» Голос владельца ножа не предвещал ничего доброго. «Я не знал, что это твоя пещера», — сбавил тон безоружный. «Ну так теперь знай, что ты тут искал». «Да так, ничего». «Ты врешь, поганец! Ты искал золото, где ты нашел его?» «Я не искал». «Где ты его нашел?» «Я не нашел его». «Ну, погоди, я тебя заставлю выложить правду. Я ухожу, но не надейся, что разрешу ползти за мной. Это будет стоить тебе жизни». Обессилевшему неудачнику показалось, что голос удаляется. «Пощади же!» — взмолился он. «Я ничего не нашел, это правда. Но я все расскажу, я сделаю все, что ты потребуешь. Безмозглая башка! Идем! Ты будешь делать все, что я скажу». «Да, да, все, что ты прикажешь, все!» В ответ послышался презрительный смешок и короткое «Пошли!» Бесконечно долго, молча тащились они в темноте по закоулкам пещеры, пока перед ними не забрезжил дневной свет. «Свет! Свет!» — закричал воспрянувший духом неудачник. «Заткни глотку, в лесу дакоты! Я знаю. О, милое небо, я буду молчать. Мне наплевать, что тебе дорого небо. И если ты не хочешь сейчас же туда отправиться, помалкивай. Промокший, потерявший последние силы человек с трудом выбрался из отверстия, надежно скрытого перекрученными корнями деревьев и ветками. Он тотчас растянулся на земле, но, почувствовав на себе недобрый взгляд проводника, вздрогнул. — Вот и лежишь ты, как ободранный бизон! — с ядовитой усмешкой произнес тот. — Так говори же, что искал! — Искал золото, но ничего не нашел. — Золото? Кто тебе посоветовал искать золото здесь? Ну! — Просто пронесся слух, а торговля моя шла совсем плохо. — Что за торговля? — Мехами и водкой. — А где это ты зубы потерял, а? — На Миннесоте, сэр. Дакоты проклятые, прошлый год. — Пустая голова. Какой я тебе к черту, сэр? Бедняга собрался с силами и сел. Немного успокоившись, он стал разглядывать своего не то врага, не то спасителя. Перед ним был рыжеволосый парень 22-23 лет, с обветренным и обожженным солнцем худощавым лицом. Нижняя челюсть у него сильно выступала вперед. Пожалуй, с таким человеком нужно было считаться. — Это был только слушок, — заискивающе произнес он. — Неопределенный, как ветер. И в Блэк-Хиллсе должно же быть что-то, ведь находили как будто. Но сам я ничего не видел. А из-за проклятого прошлогоднего восстания дакотов я лишился лавки, потерял зубы, ну вот я и хотел. — Ха! Ты думал, дакоты такие смирные? Должен тебя предупредить, что с ними подписан договор, по которому вся эта земля на вечные времена принадлежит им. И если ты, белый, появишься здесь, твой скальп очень скоро будет висеть на шесте у индейцев. — Но я не собирался воевать с ними. Они тебя не спросят, зачем ты пришел. А где твои сапоги? Сапоги? Не притворяйся дураком. Ты довольно натоптал и в лесу, и на болоте. Неужели я оставил следы? Как слон, мой дорогой. И после этого ты еще вздумал забраться в пещеру. Тебя никто не видел? Не уверен. Счастье, что ты еще до сих пор жив. Как все это произошло? Я не знаю точно. Я хотел перейти подземный поток, но меня подхватило течение. Цепляясь в темноте за утесы, я почувствовал, что схватился за человека. Тот ловко вывернулся, дал мне пинка, и водопад утащил меня вниз. История. И веселая. Вот что я тебе посоветую. Исчезни-ка отсюда со скоростью мустанга. Но я не знаю, где моя лошадь. Зато я знаю, кони есть у меня. Ты получишь коня, но если ты еще раз появишься здесь, я помогу тебе отправиться на тот свет. Это мои края. Понял, твои края. Я похитрей тебя. Ты это заметил? Да. Имей это в виду. Я дам тебе лошадь. Это, конечно, не рысак, но для тебя подойдет. Твоя собственная лошадь. Как зовут тебя? «Бен?» «Подсказать тебе хорошенькое занятие?» Бен глубоко вздохнул. «Подскажи». «Отправляйся на Найобреру и открой там лавку. У этих мест большое будущее. Я позабочусь, чтобы ты встал на ноги. Порох и свинец в лавке не должны переводиться, но и водка тоже. И тогда тебя найдут и охотники, и индейцы. Будут и меха». «Индейцы?» «Ты идиот! Я уже сказал, что ты идиот! Какой смысл болтаться в прериях и лесах среди голодных индейцев? Но если ты будешь продавать им порох и свинец...» «Да, да! Но ведь это не наладишь так быстро!» «У меня все быстро! И жизнь, и смерть! Но ты согласен?» «Я попробую!» «Ты веришь мне, болван?» «Конечно!» Это твое счастье. Пошли. Как ошарашенный плелся Бен через лес. Путь был нелегок. Бен не раз спотыкался, 40 лет за плечами, не шутка. Но рыжий не сбавлял шага. И вот они у лошадей. Бен бросился к переметным сумам. Его запасы мясного порошка были в целости. — Подкрепишься дорогой, — насмешливо сказал Рыжий. — Это я тебе оставляю. — Но у меня нет оружия. — Не надо было терять. Ну, убирайся и больше не появляйся в Блэкхиллсе. Смекаешь? — Ага, — ответил Бен. Он взгромоздился в седло и двинулся шагом через лес на юго-восток. Его очень беспокоило мокрое платье, но еще больше беспокоила мысль о навязавшемся повелителе. Он боялся этого человека, но все-таки решил принять предложение. С таким ловким парнем лучше сохранять хорошие отношения. И, может быть, на Найо Брэре действительно можно заработать, и с меньшим риском, чем в этой проклятой пещере. Рыжий забрался на дерево и проследил за удалявшимся неудачником. «Глупец!» — посмеивался он ему вслед. — Найти золото должен один человек, и этот человек — я. Он спустился к лошади, поел и, не разводя огня, прилег на земле. В намеченный час он проснулся. Было уже темно. Он не проявлял особенного беспокойства, он знал, что индейцы уже далеко, и прошел к тому месту, где накануне были Мототаупа и Харка. Также при помощи лассо он добрался до входа в пещеру, вошел в нее и, дойдя до подземного потока, опустился на землю, высек огонь и стал рассматривать следы. «Проклятие!» — бормотал он. «Трижды проклятие! Зачем этот идиот хотел перебраться через поток? Об этом он мне не сказал. Видно, там что-то должно быть». — Да, но здесь никому не пройти, даже мне, рыжему Джиму. И что еще надо было тут этому краснокожему и его мальчишке? Что они искали? Что же там есть? Да, не пройти. И Бен не прошел. Огонь погас. — Но хватит на сегодня. Надо придумать что-нибудь другое, совершенно другое. Но эта пещера моя, и никто сюда не сунет носа. Так сказал я, рыжий Джим. Он покинул пещеру и вернулся к лошади. Рано утром рыжий Джим выехал на опушку, где недавно был лагерь индейцев. Он думал о беззубом Бене. Этот торговец, горе-золотоискатель, и черт его знает, кем он еще был в своей жизни, может пригодиться. Мысль о торговле на Найо Брэре неожиданно пришла Джиму в голову, но не без связи с происходящими событиями. Когда он ехал в Блэкхиллс, то как раз на самой границе ему случилось совершить сделку, и ему очень помог предприимчивый торговец, очень похожий на Бена. Сноска. Граница. Имеется в виду граница, существовавшей в XIX веке так называемой индейской территорией. Сам Джим не был склонен к торговым авантюрам, но он располагал теперь властью над Беном. Властью Джим умел пользоваться с юных лет, так как был хитрее, сильнее и расторопнее своих сверстников, и они боялись его. Но торговля... Торговля — это не главное. Рыжий Джим был очень раздосадован, что ничего не нашел в пещере. А ведь ходили слухи о несметных богатствах. Нет, только он один должен завладеть ими. Только он. Придя к этому убеждению, Джим принял решение, казалось бы, совсем с ним не связанное. Он выехал из леса и направил своего коня по следам рода медведицы.